«Стрелял», — сказал я. «Как? Из чего?» «Вот так», — я сделал вид, что выхватываю револьверы. «Из револьверов системы Кольт 45-го калибра. Еще из Винчестера. Видел в кино с Гойко Митичем. Вот из такого же оружия. А теперь, леди и джентльмены», — провозгласил я, подражая старине Мэтту, лучший стрелок старой доброй Англии Джимми Хокинс по кличке Юнга. Когда-то с помощью своей необыкновенной меткости он добыл сокровища кровожадного пирата Флинта на далеком острове, и сейчас продемонстрирует свое искусство нам. Я выходил в костюме то ли пирата, то ли Юнги с револьверами на поясе и начинал стрелять. По игральным картам, делал тройки из двоек, свечи гасил выстрелами. Даже, не поверишь, сигару во рту Мэтта. Мэтт – это хозяин цирка и ведущий, шприхшталмейстер, как его в цирке называют. Мэттью Раймонд, хороший мужик, вот бы вас познакомить. Про то, как стрелял с завязанными глазами и раскачиваясь на трапеции, говорить не стал, и без того выглядел мой рассказ безудержным хвастовством. С другой стороны, как не рассказать, сочинить, что был рабочим на подхвате и на сцену вообще не выходил, глупо, не говоря уже о том, что все тайное рано или поздно становится явным. Это сегодня мы с американцами чуть ли не прямые враги, а завтра, нет, честность, как уже было сказано, лучшая политика, в особенности честность с родными людьми. «С ума сойти», — сказал папа. «Но как, чтобы так стрелять, нужно очень долго тренироваться, да и то не у всякого получится. Уж я-то знаю». «Не знаю, пап, у меня получилось, можно сказать, сразу. Помнишь, как мы в кушке стреляли из нашей винтовки с бедра?» «Помню. Здесь то же самое. Главное, не целиться». Папа еще только открывал дверь квартиры, когда зазвонил телефон. «Кто бы это мог быть в такое время?» — пробормотал он и, не разуваясь, прошел в комнату. «Подполковник Ермолов у аппарата». «Уже полковник», — расслышал я негромкий мужской голос на другом конце провода. «Поздравляю вас, Петр Алексеевич, с очередным званием». «Спасибо. С кем имею честь?» Голос отца оставался сух и холоден. «Простите, не представился. Цуканов беспокоит. Георгий Эммануилович, помощник Леонида Ильича Брежнева. Завтра в 9 утра за вами и вашим сыном заедет машина. Будьте, пожалуйста, готовы к этому времени». «Это шутка?» «Никаких шуток, Петр Алексеевич. Нам, собственно, нужен ваш сын, но и с вами, как с отцом столь гениального подростка, познакомиться не мешает. К тому же было бы не совсем корректно вести к нам мальчика одного». «Вести мальчика? Да они издеваются». Жестами я показал отцу, чтобы дал мне трубку. «Минуту», — сказал он в трубку и прикрыл микрофон ладонью. «Ты уверен?» «Абсолютно. Все будет нормально, не волнуйся. Передаю трубку сыну», — сказал папа. Я взял трубку. «Добрый вечер, Георгий Эммануилович», — поздоровался. «Сережа, добрый вечер, Сережа. Скажите, пожалуйста, Георгий Эммануилович, если вы хотите встретиться со мной, почему вы говорите с моим отцом? Вообще-то, по закону так положено. По нашему советскому закону, ты несовершеннолетний, а значит, за тебя отвечают твои родители и государство. Так, наше советское государство, верно? Так почему же наше советское государство допустило, чтобы меня, несовершеннолетнего, как вы говорите, выкрали прямо с территории нашего государства, после чего целых 2 месяца ничего не делало, чтобы меня найти и вернуть домой? Сережа, ты не понимаешь, я еще не закончил, Георгий Эммануилович, прервал я собеседника. Этого мальчика, как вы говорите, подростка, несовершеннолетнего, который нуждается в родительской опеке, вы оставили один на один с нашими, не побоюсь этого слова, геополитическими противниками, без малого врагами. Несовершеннолетнему мальчику пришлось выкручиваться самостоятельно, бежать, скрываться, искать способ заработка и выживания, и все это в чужой стране. Даже способ связи с родиной мальчику пришлось искать самостоятельно. А теперь вы звоните и даже не удосуживаетесь попросить меня к телефону, решаете все за меня. Надо же, даже не подозревал, что у меня так накипело. Высказываюсь и прямо легче становится. А вот так, зная наших, я собирался, но, это первое. Второе, вы уж меня простите великодушно, Георгий Эммануилович, но откуда нам с отцом знать, что это именно вы? То есть как? Да очень просто. Вы по телефону представились Георгием Эммануиловичем Цукановым, помощником генерального секретаря нашей коммунистической партии Леонида Ильича Брежнева. Но голоса вашего мы не знаем, как вы выглядите, тоже не знаем. Я уже не говорю о том, что голос можно довольно легко сымитировать. Так откуда нам знать, что вы – это вы? Меня уже один раз выкрали. Не хочу, чтобы это случилось во второй. В трубке наступило молчание. Я ждал. Глаза у папы были большие и веселые. Молодец, папа, подумал я. Вижу, что ты за меня, и плевать на карьеру, если что, так и надо. Да, послышалось в трубке. Теперь вижу, что о вас говорили правду, Сергей Петрович. Вы действительно необыкновенная личность. Приношу свои извинения. Извинения принимаются. Что вы предлагаете? Как всегда, сказал я, Петров и Баширов. Пусть за нами заедут они. Никому другому я пока не доверяю. Что ж, это справедливо, сказал мой собеседник. Ждите их завтра к 9 утра. Спасибо. И еще, да, пусть моему отцу позвонит его непосредственный начальник и скажет, что завтрашний день у него выходной. Как я понимаю, это командир дивизии. А то знаю я, как у наших военных бывает. Только собрался время с семьей провести, все бросая и мчись в часть. В трубке засмеялись. Хорошо, Сергей Петрович, будет вам сейчас звонок от комдива. Это все, сказку на ночь, вертелось на языке, но я сдержался. Хорошего понемножку. Да, спасибо. Доброй ночи. Доброй ночи, Георгий Эммануилович. Я положил трубку и посмотрел на папу. Он улыбался. Ибо нифиг, сказал я. Правильно, один крупная домашняя птица на городе, отдаленно напоминающая индюка. Два медных всадника, С. Пушкин. Глава 22. Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев и другие. В нашей семье все жаворонки. Возможно, кроме сестры Ленки, которую разбудить утром, задача не из простых. Но Ленка маленькая еще, вот подрастет, тогда посмотрим. Так что к 9 утра мы были полностью готовы и даже позавтракать успели. Яйца всмятку, хлеб с маслом, чай. Без 5 минут 9 в дверь позвонили. Папа открыл. На пороге стоял улыбающийся Петров в темно-сером гражданском костюме и даже при галстуке. «Здравия желаю, товарищ полковник», — радостно провозгласил он. «Поздравляю с очередным званием. Доброе утро, Серега. Ну что, вы готовы?» «Доброе утро», — ответил папа. «Готовы. Зайди-ка на минутку». Петров шагнул в квартиру. Папа закрыл дверь и негромко спросил. «Мы что, в Кремль едем?» «Нет», — ответил Петров. «На дачу Брежнева. Тут совсем недалеко по московским меркам. Тоже на юго-западе, сразу за МКАДом. Не волнуйтесь, товарищ полковник, все нормально будет». «Легко сказать не волнуйся», — пробормотал папа. «Ладно, пошли». Подумав еще вчера, отец не стал одеваться в гражданское. Надел ту же летнюю форму, в которой встречал меня вчера. Я тем более не заморачивался. Джинсы, любимая американская рубашка в красно-черную клетку, кроссовки Adidas Gazelle, вот и весь наряд. Не совсем по-советски, а точнее, совсем не по-советски, но что делать, что имеем, то и надеваем. Во дворе нас ожидали две белые «Волги» ГАЗ-24. Возле одной, скрестив руки на груди, стоял Баширов. Поздоровались, расселись, Петров и Баширов сели в одну, мы с папой, в другую, поехали. Мои часы показывали 9 часов 2 минуты. Ехать, как и сказал Петров, оказалось всего ничего. Через 5 минут мы выехали за пределы Москвы, свернули налево, переехали через узкую, густо заросшую по берегам травой и кустами речку Сетуни вскоре, после короткой проверки документов на контрольно-пропускном пункте, въехали на территорию дачи. По сравнению с тем, что я видел в Узбекистане, дача показалась мне весьма скромной. Пара деревянных одноэтажных домов с двускатными крышами, сад, дорожки, посыпанный кирпичной крошкой. Скромно отдыхает товарищ генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, скромно. Нас ждали. Среднего роста плотный мужчина за 50, в темном костюме голубоватой рубашке, галстуке и идеально начищенных туфлях, выступил на парковочную площадку из-за ближайших кустов так, что казалось, будто он возник ниоткуда. Обозначил улыбку, окинул нас взглядом больших внимательных глаз. «Здравствуйте, меня зовут Суканов Георгий Эммануилович, я помощник Леонида Ильича. Это я вам вчера звонил». «Здравствуйте, Георгий Эммануилович». «Полковник Ермолов Петр Алексеевич», — представился отец. «Рукопожатие. Сергей Ермолов», — сказал я. «Здравствуйте, Георгий Эммануилович. Теперь я вижу, что вы — это вы. Точнее, слышу. Приношу свои извинения за вчерашнее». «Здравствуй, Сережа», — сказал Цуканов, протягивая руку. «Позволишь себя так называть?» Рукопожатие у него было крепким, уверенным, но не чрезмерно. Разумеется, Георгий Эммануилович. По отчеству все-таки рановато, да и не по заслугам. Ну-ну, сказал Цуканов. Заслуги у тебя уже такие, что мало кто из взрослых похвастаться может, а возраст – дело наживное. Но ты прав, Сережа, удобнее. Что до извинений, то ты был совершенно прав. Бдительность прежде всего. Прошу за мной, товарищи Петров и Баширов, вы свободны, спасибо. Мы попрощались с Петровым и Башировым и направились вслед за Цукановым по садовой дорожке вглубь сада. Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев, облаченный в синий полушерстяной спортивный костюм, пил чай в беседке и курил сигарету. Я сразу его узнал по многочисленным фотографиям и телевизионным передачам. Как не узнать эти брови? Рядом с Брежневым сидели двое. Незнакомый мужчина лет 60 в костюме, при галстуке и в очках в тонкой металлической оправе и товарищ генерал-лейтенант Бесчастнов Алексей Дмитриевич собственной персоной, тоже в костюме, но без галстука. Увидев меня, Бесчастнов едва заметно улыбнулся и подмигнул. «Вот, Леонид Ильич», — сказал Цуканов. «Привел». «Ага», — воскликнул Брежнев. «Замечательно. Здравствуйте. Здравия желаю, Леонид Ильич», — четко произнес папа. «Здравствуйте, Леонид Ильич», — мягко сказал я. «Садитесь», — пригласил Брежнев. «Знакомьтесь. Генерал-лейтенант Бесчастнов Алексей Дмитриевич, Комитет госбезопасности. Как я понимаю, ты, Сережа, знаком с товарищем генералом». «Еще как», — сказал я. «Здравствуйте, Алексей Дмитриевич. Как ваше здоровье? Как давление?» «Я вам говорил, Леонид Ильич», — сказал Бесчастнов, обращаясь к Брежневу. «Этот парнишка лечит лучше всяких таблеток. У меня после него год почти давление в норме было, недавно только опять поползло». «Здравствуй, Сережа, товарищ полковник», — он наклонил голову. «Поправим, Алексей Дмитриевич», — сказал я уверенно. «Не вопрос, вот оно», — подумал. «Давно бы так, все они, эти люди при власти, старые и больные. По-настоящему им помочь могу только я. Помочь так, что обойтись без меня они уже не смогут. А здоровье потом», — сказал Брежнев. «Это такая тема, что стоит начать, не закончишь. Сначала давайте я всех познакомлю. Вот этот интеллигентного вида мужчина в очках, Кириллин Владимир Алексеевич, ученый-академик, председатель Государственного комитета по науке и технике. Цуканова, моего помощника, вы уже знаете». Кириллин улыбнулся тонкими губами, обозначил поклон. «Вы завтракали?» – спросил Брежнев. «Благодарю, Леонид Ильич», – сказал папа. «Не голодны? Тогда, чаю, с вареньем». Брежнев махнул рукой. Женщина средних лет, одетая официанткой, до этого стоящая в отдалении, подошла и стала наливать нам чай в чашки. А я вдруг понял, что очень хочу кофе. «Эх, была не была. Прошу прощения, а кофе есть?» – невинно осведомился я. «Соскучился по кофе. Думаю, найдется», — усмехнулся Брежнев и посмотрел на официантку. «Кофе принесите, пожалуйста. Если можно, нерастворимый», — добавил я. «Хорошо», — женщина поспешно ушла в дом. «В Америке привык», — пояснил я, встретив взгляд темно-серых глаз Брежнева. «Там больше кофе пьют, чем чай». «Понравилось в Америке?» — спросил Брежнев. «Понравилось», — сказал я, — «но дома лучше». «Это правильно», — сказал Леонид Ильич. «Дома всегда должно быть лучше, даже если кажется, что хуже». «Ну, рассказывай, Сережа». «Что рассказывать, Леонид Ильич? Откуда ты такой взялся?» «Потому что то, что рассказывает о тебе товарищ Бесчастнов, звучит как какая-то сказка. А я сказки только в детстве любил, хотя помечтать люблю, не скрою. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Я позволил себе широко улыбнуться, со всем своим обаянием. «Именно», — поднял вверх палец Леонид Ильич, — «преодолеть пространство и простор». Аура Брежнева была не самой лучшей из тех, что встречались мне уже здесь, у людей Земли. Потрепанная была аура, прямо скажем. Этот человек с юных лет очень много и напряженно работал, воевал, был контужен, потом опять работал. С годами работы становилось больше, а здоровья меньше. Годы. Сколько ему? 65 полных. По городским меркам, ерунда, возраст молодого человека. Но мы не на городе. А человек-то хороший, искренний и добрый. Хотя, разумеется, закаленный властными интригами, по-другому здесь просто не бывает. Открытый. Жалко будет, если помрет раньше времени, или потеряет работоспособность. Кто ему на смену придет, еще неизвестно, а с ним точно можно работать. К тому же, я к нему не пробивался, сам пригласил. Это шанс. Шансами нужно пользоваться, Других может и не быть. Я расскажу, Леонид Ильич, но сначала попрошу 10 минут, чтобы немного подлатать вам здоровье. Это будет действеннее любых слов, поверьте. Аво, усмехнулся Брежнев. Всего 10 минут, чтобы подлатать здоровье, которое я гробил всю жизнь. Подлатать, сказал я, совсем чуть-чуть, для основательной поправки, конечно, потребуется гораздо больше времени. Генеральный секретарь ЦК КПСС вопросительно посмотрел на генерал-лейтенанта КГБ. Интересно, подумал я, а где Андропов? По статусу, вроде бы, ему положено здесь сейчас находиться, или я чего-то не понимаю. Бесчастнов утвердительно кивнул головой и сказал, он может, ручаюсь, Леонид Ильич, 10 минут мне не хватило. Уж больно несгибаемая внутренняя воля оказалась у этого, на вид столь добродушного и домашнего человека. Подсознательно он поначалу так мощно сопротивлялся моему воздействию, что пришлось потратить много времени и сил на то, чтобы заставить его расслабиться и поверить, что все будет хорошо. Удалось. Дальше пошло проще. Наконец, понизив давление, поработав с сосудами головного мозга, другими сосудами и сердцем, я закончил. То есть работы там было еще не початый край, но теперь я точно знал, что в ближайшие пару месяцев пациент будет в относительном порядке. 17 минут ровно, столько заняла вся процедура по часам. Где-то на пятой минуте Бержнев заснул, свесив голову на грудь. Папа, Цуканов и Кириллин смотрели на происходящее во все глаза. Только Бесчастнов не смотрел, а поглядывал и спокойно пил чай, ему это уже было знакомо. Всем хватало ума помалкивать. Только Цуканов в самом начале, когда Леонид Ильич уснул, произнес негромко. «Надеюсь, Сережа, ты знаешь, что делаешь, о последствиях предупреждать не стану». Я только кивнул, знаю, мол. Папа открыл было рот, чтобы что-то сказать, но в конце концов промолчал, за что я был ему благодарен, хотя и понимал, что он волнуется больше всех. Еще бы, его сын, по сути мальчишка, производит непонятные манипуляции над первым лицом государства. Не просто манипуляции, а связанные непосредственно со здоровьем упомянутого лица. А ну как, не приведи бог, что-нибудь и впрямь случится. Ох, лучше об этом даже не думать. Разумеется, все обошлось, и все получилось. Я бы и не взялся, будь хоть малейшие сомнения. Просыпайтесь, Леонид Ильич, можно. Брежнев открыл глаза, поднял голову, огляделся с немного ошарашенным видом. «Ну надо же», — сказал, встал, прошелся туда-назад по дорожке, сделал несколько энергичных разминочных движений. «Ух ты, как будто 10 лет скинул! Да ты волшебник, Сережа!» «Что я говорил?» — с довольным видом сказал Бесчастнов и отхлебнул чаю. «Должен сразу предупредить, Леонид Ильич», — сказал я, — «никакого волшебства и шаманства, все по науке, и вообще я не врач, это так, побочный эффект, к тому же не на всех действует», — слукавил я. Побочный эффект чего? Клинической смерти подозреваю. Я рассказал присутствующим историю с котенком и грузовиком купца-афганца в Кушке. Подтверждаю, кивнул папа. Таки все и было. Мы с женой чуть с ума не сошли. Имеется также официальное заключение начальника Кушкинского госпиталя подполковника Алиева, добавил Бесчастнов. Там то же самое, только казенным официальным слогом с кучей медицинских терминов. В переводе на нормальный язык, клиническая смерть и затем чудесное выздоровление, необъяснимое с точки зрения медицинской науки. Встречались мне необъяснимые с точки зрения медицинской науки вещи на войне, задумчиво сказал Леонид Ильич. Помню, под Новороссийском один боец получил пулю в голову, да не по касательной, а прямо в мозг. Он постучал пальцем себе по лбу. Так он не только не погиб на месте, а остался на ногах и продолжал бой. Голову только перевязал. Но то война, на войне вообще всякое случается, в том числе необъяснимое. У нас, вроде бы, мирное время. А, что скажешь, Владимир Алексеевич? Брежнев вопросительно посмотрел на Кириллина. Ты же у нас академик. Я не врач, Леонид Ильич, ответил тот. Но даже я знаю, что внезапные и необъяснимые выздоровления бывают. Причем не только на войне. Глупо и самонадеянно было бы считать, что мы знаем все о человеческом организме и вообще об окружающем нас мире. С точки зрения науки, чудо – это проявление каких-то природных сил или явлений, о которых нам пока неизвестно. Меня больше интересует, как 13-летний мальчик, даже не закончивший среднюю школу, мог собрать антиграф. прибор, нейтрализующий действие гравитационного поля Земли. То, что он действует, я видел своими глазами. Вот что с моей точки зрения является настоящим чудом. Напомню присутствующим, что современной науке до сих пор неизвестна даже природа гравитации. Гравитационные волны – это гипотеза, не более того, и... «Стоп, машина», – сказал Леонид Ильич веско. Кириллин умолк. Брежнев перевел взгляд на меня. «Что скажешь, Сережа?» «Сначала первое. О лечении. Мой прапрадед по матери умел лечить руками людей и животных. Это подтвержденный семейный факт. Вероятно, мне передались его способности. До поры до времени они дремали, а после клинической смерти активизировались. Второе. Гравитационные волны существуют. Просто у нас пока нет приборов, которые могут их обнаружить. Доказать я это не могу, я не ученый. То есть я не могу математически изложить теорию антигравитации, на основе которой работает мой генератор. Но он работает, верно? Практика – критерий истины. Так, кажется, утверждал Карл Маркс, так, он был абсолютно прав. Что мы имеем? Мы имеем работающий прототип генератора антигравитационного поля. Да, я его придумал и построил. Не без помощи родных и близких. Как? Понятия не имею. В один прекрасный день его схема возникла в моей голове. Сразу. Я ее просто увидел. До самых мельчайших деталей. Принцип действия, извольте. Принцип действия основан на создании антигравитационного поля, которое в свою очередь возникает при когерентном взаимодействии двух электромагнитных полей, одно из которых получено с помощью сверхпроводящих материалов, и одного лазерного электромагнитного излучения, пропущенного через кристаллы горного хрусталя определенных размеров и формы, процитировал я свои записи. Устроит вас такой ответ? Подозреваю, что не устроит, но другого дать не могу. Назовите это чудом, озарением, волшебством, как угодно, но было именно так. Сверхпроводимый при комнатной температуре контур тоже сам по себе в голове возник, скептически осведомился Кириллин. Да, подтвердил я, и контур, и схема кваркового реактора, и станция дальней связи на Луне, как и сама дальняя связь. Вы читали мои записи? Я посмотрел на бесчастного. Тот едва заметно кивнул головой, передавал, мол, читал, поморщился Кириллин. Какая-то научная фантастика, точнее даже не научная. Вот этого я и боялся. Академики и профессора, закостеневшие от звания и наград, незыблемые авторитеты, а тут какой-то пацан с прорывными, фантастическими технологиями. Не может этого быть. Потому что не может быть никогда. Но черт возьми, не зря же я долго готовился к подобному разговору. В самых обычных провинциальных библиотеках Советского Союза можно много чего интересного найти. Особенно, когда знаешь, что ищешь. Да и библиотеки Соединенных Штатов в этом смысле не отстают. Хорошо, сказал я, мы могли бы поговорить об уравнении Эрвина Шрёдингера, о принципе неопределенности Гейзенберга, о парадоксе Эйнштейна, Подольского, Розина, а также тайнах и загадках квантовой физики более подробно, но, боюсь, утомим хозяина. А оно нам надо? В конце концов, если я правильно понимаю, меня пригласили для того, чтобы обсудить практические дела. Я правильно понимаю, Леонид Ильич? Правильно, сказал Брежнев. Ты вот что, Владимир Алексеевич, перестань придираться к парню. Я все понимаю. Ты академик, а он, никто, обычный советский школьник. Яйца курицу не учит. Так, Леонид Ильич, я только... Подожди, я еще не закончил. Голос Брежнева заметно окреп. Напомню, если забыл. Твоя задача – не разоблачить чье-то невежество и укрепить свой несомненный авторитет, а поставить талант этого мальчишки. Он ткнул пальцем в моем направлении, на службу родине. Потому что то, что он уже придумал и, уверен, придумает еще, может дать нам такой научный и технологический рывок, что никакой Америке не догнать. Это даже я понимаю, хоть и не академик. Хотя с американцами мы кое-чем поделимся, по-другому не получится. Недаром, конечно, заплатит. Но я отвлекся. Ты понял, о чем я говорю, или повторить? Понял, Леонид Ильич, сказал Кириллин. Все сделаем, не сомневайтесь. Извините, но уж очень все это невероятно. В голове не укладывается. А ты попроси нашего Сережу, пусть он с твоей головой поработает, лукаво усмехнулся Брежнев. Глядишь, и уложится. Нет уж, спасибо, пробормотал Кириллин. Я как-нибудь сам. Кстати, насчет головы, сказал я, копаться в своей не дам, сразу предупреждаю. Я не подопытный кролик. Стандартные медицинские анализы и обследования, максимум. Дайте только с моего разрешения. А если заболеешь, спросил Брежнев. «Я не болею. Совсем, совсем. Это правда», подтвердил папа. «До того несчастного случая болела и довольно часто. Потом, как отрезала». Кириллин молча покачал головой. На его лице был написан крайний скептицизм. «С этим нужно было что-то делать и прямо сейчас, иначе мало будет толку от нашей работы. Вижу недоверие на ваших лицах», — сказал я, показал на хлебный нож, лежащий на столе. «Можно?» — Брежнев кивнул. Я взял нож и с силой провел лезвием по ладони. Обильно потекла кровь. «Ты что делаешь?» — схватил меня за руку отец. «Спокойно, пап, все нормально будет». Положил нож. «Засекайте 5 минут». Брежнев, Бесчастнов, Кириллин и Цуканов посмотрели на часы. «Время пошло», — сказал Леонид Ильич. Я накрыл рану ладонью и вошел в Арна. Глава 23. Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев и другие. Продолжение. 4 слона и 1 черепаха. Фокус-покус. «Фантастика», — сказал Брежнев, оглядев мою чистую ладонь, на которой осталась только едва заметная белая полоска шрама. «Самое натуральное. Чем ты в Америке на жизнь зарабатывал? Напомни, у генерального секретаря ЦК КПСС было хорошее чувство юмора, это я уже понял. В цирке работал, Леонид Ильич», улыбнувшись, ответил я, «но не фокусником, а кем? Снайпером. Стрелял из револьверов и винчестера. Метко стреляешь, гасил свечи на 20 шагах, ловко. Как-нибудь покажешь, в любое время, Леонид Ильич». «Время? Да, вот со временем у нас дело швах. Нет времени. Его никогда нет», сказал я. «Но, если постараться, находится». «И это правда», вздохнул Брежнев и вдруг глянул на меня остро. «Ты мне вот что обоснуй, вкратце. Зачем нам это все, что ты придумал? А как, непрост, генеральный секретарь? Могу одним словом. Давай, только сначала предлагаю записать дальнейший разговор», сказал я. «Думаю, он будет долгим и продуктивным. Что ж дельным мыслям пропадать?» «Ну-ну», — сказал Брежнев и посмотрел на Цуканова. «Запиши, Жора». Цуканов кивнул, достал из внутреннего кармана пиджака японский диктофон, включил, положил на стол. «Пошла запись», — сообщил. «Энергия», — сказал я. «У кого больше дешевой энергии, тот и сильнее. Гравигенератор, сверхпроводимость, термоядерный, а затем и кварковый реактор дадут нам столько энергии, что ее хватит на все, начиная от резкого увеличения качества жизни отдельного советского человека и заканчивая полетами к другим планетам. Качество жизни – это хорошо, а другие планеты нам зачем? Американцы, вон, на Луну летают, а толку? Толку нет, потому что энергия, которую они на эти полеты тратят, очень дорогая. Луна нам необходима, просто затраты на полеты к ней и создание там базы можно и нужно снизить во много раз. Но Луна – отдельный разговор. Вопрос покорения космоса – это не просто вопрос какого-то там приоритета, романтики дальних странствий, или расселения человечества по всей галактике в отдаленном будущем. Это вопрос технологического преимущества. Тут как с энергией. Кто умеет летать в космос быстро и далеко, а также находиться там дольше других, тот и сильнее. «Мне сверху видно все, ты так и знай», – сказал папа. «Как?» – поднял знаменитые брови Брежнев, взглянув на отца. «Песня такая», — сказал папа, — «из кинофильма «Небесный тихоход». Извините, что вмешиваюсь в разговор, Леонид Ильич, но нам с вами, как людям военным, абсолютно ясно, что тот, кто занял вершины на поле боя, имеет преимущество. А космос? Что может быть выше космоса?» «Спасибо, папа», — сказал я, — «ты очень точно сформулировал. Но и космос еще не все». «Так», — усмехнулся Брежнев, — плеснул себе в чашку чая, достал из пачки на столе сигарету, курит сигареты новость, заметил я, закурил, оговорил, одно слово, это как с ремонтом, Леонид Ильич, подал голос Кириллин, одно тянет за собой другое, думаешь, страну ремонтировать надо, растерялся Кириллин, можешь не отвечать, без тебя знаю, что надо, и срочно, давай дальше, Сережа, заинтересовал, что у нас уже имеется энергия и космос, да, подтвердил я. Следующий слон, информация. Слон, наша плоская земля покоится на 4 слонах, которые, в свою очередь, стоят на панцире гигантской черепахи, пояснил я, улыбаясь. Так считали древние индусы. Мне эта теория нравится больше, чем байка о 3 китах. Брежнев весело рассмеялся. Понятно, жду не дождусь, когда назовешь имя черепахи. У нее ведь есть имя, обязательно. Мы до него дойдем. Итак, информация. Без свободного и быстрого доступа к информации нам не выжить. К любой? Нет, разумеется. Секретная информация должна таковой и оставаться, со всеми вытекающими. Но вот развитие информационных систем. Представьте у себя на столе портативную ЭВМ, компьютер, как говорят англичане и американцы, экран и клавиатура. Набираете на клавиатуре вопрос и тут же получаете на него ответ. Да не один, несколько, с возможностью сравнивать и анализировать. Или мгновенно связываетесь с любым человеком или организацией в стране, а в перспективе и на всей планете, у кого на столе такой же компьютер. Каким образом? С помощью сети, в которую эти компьютеры объединены. Брежнев посмотрел на Кириллина. В теории, это невероятные возможности, подтвердил тот, абсолютно невероятные. У нас сейчас все тонет в бюрократии, сами знаете. Любое решение должно пройти массу инстанций. А тут, нажал на клавишу, и в то же мгновение нужный документ оказывается там, где надо. Со скоростью электромагнитного сигнала, задумчиво кивнул Брежнев. То есть, со скоростью света. Понимаю. Ладно, уговорил. Давай четвертого слона. Четвертый, самый сложный, вздохнул я. Сразу предупреждаю, что здесь у меня конкретных методик нет, не родились в голове. Есть только общее понимание, каким этот слон должен быть. «Давай уже», — сказал Брежнев. «Не тяни слона за хвост». «Воспитание», — сказал я. «Четвертый слон — воспитание будущих поколений советских людей. А что не так у нас с воспитанием?» «Формализм», — пожал я плечами. «Всюду формализм, Леонид Ильич. Говорю вам, как бывший председатель совета дружины школы номер 31 города Кушка. Формализм и очковтирательство. Лозунги на плакатах. Хорошие лозунги, достойные. Но они не на плакатах должны быть, а в сердце советского человека. Особенно человека молодого. Такого, как ты, к примеру. Да, такого, как я. А у тебя они в сердце?» Брежнев смотрел на меня твердо, не мигая. «В самой его середине, Леонид Ильич», — ответил я абсолютно честно. «Более того, я совершенно точно знаю, что коммунизм – это будущее человечества. Правда, наступит он, думаю, не к 80-му году, как нам товарищ Хрущев обещал, а гораздо позже. Вот как, может быть, ты скажешь, когда именно?» «Не скажу, Леонид Ильич, я не пророк, но еще не скоро, это точно. Очень много работы предстоит, просто невероятно много. Ну, работы мы не боимся», — сказал Брежнев. «Значит, четыре слона. Перечислим еще раз для памяти. Энергия, космос, информация и воспитание. Все правильно?» «Правильно, Леонид Ильич. Внутри каждого из этих слонов сотни других слоников, одни мельче, другие крупнее, но в целом правильно. Осталось назвать имя черепахи. Безопасность», — сказал я. «Имя черепахи – безопасность. Причем не только для нашей страны, но и для всего мира. Безопасность», — повторил генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, — «то бишь, мир во всем мире, в том числе. Но есть и другие виды безопасности, к примеру, экологическая. Это забота о природе, что ли?» — нахмурился Брежнев. «Забота о планете, Земля, планета, я имею в виду, наша мать, в прямом смысле слова. Мы, люди, ее дети. Значит, должны о ней заботиться, как нормальные взрослые дети заботятся о своей матери, не только эксплуатировать». Тут, кстати, прямая связь со слоном по имени Космос. Ту же Луну или астероиды можно эксплуатировать в хвост и гриву. Как говорится, там жизни нет, и страдать от этого некому. Мы проговорили еще почти два часа, переходя от общих вопросов к конкретике. Цуканову пришлось даже менять пленку в диктофоне. Выпили два чайника чая, съели все варенье и печенье, что было на столе, вы курили ни одну сигарету, кроме меня, разумеется. Подведем итог, наконец, — хлопнул себя по колену Брежнев. «Ты, Владимир Алексеевич, давай создавай научный совет у себя по всем этим новым делам. Пусть проведут анализ, наметят пути реализации. Прикинь, какие научно-исследовательские институты подключить. Боюсь, придется новые создавать», — покачал головой Кириллин. «Задачи неподъемные». «Значит, создадим», — жестко сказал Брежнев. Было хорошо заметно, что сила и энергии у него и впрямь прибавилась. «От каждого слона будем откусывать по кусочку. Постепенно. Пока все не съедим. Кроме последнего. Воспитание — не твоя забота. Партия займется». «Понял, Леонид Ильич. Далее. Совет министров я озадачу, будешь с ними тесную связь держать. Соответствующие отделы ЦК тоже. в части их касающихся, секретность. Надеюсь, что такое государственная тайна никому здесь объяснять не надо. Все работы по этим направлениям должны быть строго засекречены. Брежнев бросил взгляд на Бесчастного. «Будет сделано, Леонид Ильич», — сказал генерал-лейтенант. «Эге», — подумал я уже не в первый раз. «А товарищ Андропов Юрий Владимирович, видать, в опалу попал. Уж не связано ли это с моим гравигенератором и всей историей с похищением? Очень может быть, судя по сегодняшнему разговору. Если так, то мои шансы на достижение поставленных целей резко повышаются. Главное теперь их не упустить. Теперь ты, Сережа, тебе ведь 14. Если верить документам, Леонид Ильич, то уже 16. Да, помню, мне говорили. Извини, прибавили тебе 2 года, иначе не получалось вытащить из-за океана. Вытащили бы, конечно, в конце концов, но он пожевал губами, знакомо причмокнул. Так было проще и надежнее, закончил я за него. Все понимаю, Леонид Ильич, я не в обиде. Вот и хорошо, что не в обиде. Но фактически тебе все равно 14. Не следует об этом забывать. Всем нам. Гайдар в 14 лет полком командовал, сказал я. А мои ровесники во время войны по 12 часов за станками стояли и в партизанских отрядах фашистов били. Я справлюсь, Леонид Ильич, если вы об этом. Не сомневаюсь, что справишься. С твоей-то головой. Мы, коммунисты, в судьбу не верим. Мы сами, судьба. Однако иногда мне кажется, есть что-то такое в нашей жизни. Он пошевелил пальцами. Неуловимые знаки, везение, фарт, в конце концов, как говорят в народе. Вот если бы не этот котенок на дороге и не купец-афганец на грузовике. Брежнев замолчал, задумавшись. Начальник Кушкинского госпиталя еще, сказал папа, подполковник Алиев Ильдар Хамзатович. Если бы не он, не его мастерство хирурга и врача, боюсь, все бы закончилось плачевно. Да, сказал Брежнев, товарищу Алиеву следует выразить благодарность. Жора, отметь, но я не об этом. Спрашивается, как так вышло, что авария на дороге где-то в самой южной точке нашей родины привела не к трагедии, а наоборот, к научному и технологическому рывку, возможно, крупнейшему за всю историю человечества. Как там было написано в резолюции от кого-то из твоих спецов, Владимир Алексеевич, сравнимо по значимости с изобретением колеса. Так, я запомнил. Так, Леонид Ильич, хотя я бы не торопился, а я тороплюсь, жестко сказал Брежнев, мне не так уж и много осталось, в любом случае, не хочу оставить страну с теми проблемами, которые нас сейчас просто разрывают, если судьба, фарт, бог или черт в ступе дают шанс, я его использую, во что бы то ни стало, и другим советую. Брежнев пару секунд неотрывно смотрел на Кириллина, пока тот не отвел взгляд. Ладно, продолжил генеральный секретарь ЦК КПСС, будем считать это лирическим отступлением. Тебе нужен статус, Сережа. Никто не станет относиться серьезно к школьнику. Поэтому твоя задача, в ближайшее время закончить школу и получить аттестат о среднем образовании, а уже в следующем году, поступить в институт. Сможешь? Не вижу препятствий, Леонид Ильич. Это хорошо, усмехнулся Брежнев. Препятствий он не видит, ишь ты. Так вот, чтобы препятствий у тебя было поменьше, сделаем тебя для начала консультантом по научно-техническим вопросам ЦК и Верховного Совета. Думаю, соответствующих удостоверений будет достаточно, чтобы убрать препятствия. Мы ему еще наши дадим, Леонид Ильич, подал голос Бесчастнов, комитетское, внештатного сотрудника. На всякий случай, лишним не будет, согласился Брежнев, а то знаю я наших бюрократов, без бумажки ты букашка. Ну и начинаем работать. Жду результатов как можно скорее. Это еще не все, Леонид Ильич, сказал я. Что еще? Ваше здоровье, Леонид Ильич. Я слегка поправил, но совсем слегка. Нужны еще сеансы. Начинается, проворчал Брежнев. Можем не делать, сказал я. Но тогда забудьте о бодрости и энергии. О нормальном сне без снотворного тоже забудьте. Откуда ты знаешь, что я плохо сплю? Прапрадед по матери, напомнил я, и вообще, это не только в ваших интересах, но и всей страны, о своих собственных я уже молчу, мне же палки в колеса начнут вставлять со всех сторон, а кому их обламывать, кроме вас некому, Брежнев хмыкнул, видимо, представил себя в роли обламывателя палок в колесах стремительного прогресса, сколько тебе нужно сеансов, от 8 до 10, сказал я, по 20 минут на каждый, ну это еще ладно, пробурчал Брежнев, Жора, организуй график и прочее. Сделаем, Леонид Ильич, — кивнул Цуканов. «Теперь последнее», — сказал Брежнев. «Машина и охрана. Второй раз мы на эти грабли не наступим. Никакой охраны, Леонид Ильич», — сказал я. «Машина с водителем, ладно, согласен, но никакой охраны. Я категорически против. Ну, знаешь ли, против, не против, а придется терпеть. Я же терплю. Вы, глава государства, а я, никому неизвестный мальчишка. Охрана – это привлечение внимания. Куда она будет за мной следовать? В магазин, в школу, на спортплощадку, на свидание с девушкой. Куда ты? Туда и они. А как ты хотел? Назвался груздем. Полезай в кузов. Ты слишком ценный кадр для страны, чтобы тебя терять. Ты думаешь, только на ЦРУ у тебя были виды? Есть и другие, будь уверен. Врагов у нас хватает, и они не дремлют. Так, просто отговорить не вышло. Ладно, зайдем с козырей. Леонид Ильич, сказал я как можно мягче. Вам рассказывали, как я ушел из здания ЦРУ в Лэнгли. Какие-то небылицы, буркнул Брежнев. Якобы ты сумел обмануть охрану. Причем так ловко, что никто поначалу ничего не заметил. А когда заметили, было поздно, ты уже уехал на угнанной машине. Было немного иначе, но не слишком далеко от истины, сказал я. Вместе со способностью лечить руками и открытиями, взявшимися словно ниоткуда, я умею сделать так, что меня никто не увидит. Кроме того, могу загипнотизировать человека так, что он выполнит то, что я ему скажу. Товарищ генерал-лейтенант не даст соврать. Брежнев посмотрел на бесчастного. Это правда, Леонид Ильич, подтвердил тот. В Узбекистане Сережа продемонстрировал феноменальные качества. На уровне Вольфа Мессинга, не меньше. Не верю, сказал Брежнев и потянулся за очередной сигаретой. Я вошел в Арна, закутался в туманный плащ и пропал для окружающих. Просто они пока этого не поняли. Быстро и бесшумно поднялся, вышел из беседки, скрылся за ближайшими кустами. Вышел из Арна. Не понял, услышал голос Брежнева. Куда он делся? Только что был здесь. Товарищ полковник, где ваш сын? Не знаю, Леонид Ильич, ответил папа встревоженно. Я точно так же ничего не понимаю, как и вы. Этого еще не хватало, Алексей Дмитриевич. А я предупреждал, Леонид Ильич, он умеет. Что за чертовщина? Я вышел из-за кустов и направился к беседке. Вот он, воскликнул Цуканов. А говоришь, не фокусник, сказал Брежнев, дождавшись, когда я вернулся на место. Признайся, в цирке научился? В цирке так не умеют, Леонид Ильич, сказал Бесчастнов. Так даже у нас не умеют. А вот это плохо, сказал Брежнев. Надо, чтобы умели. Согласен, сказал генерал-лейтенант. Надо. Слышал, Сережа, научить других сможешь? Не знаю, Леонид Ильич, признался я. В теории, наверное, да. На практике, не знаю, не пробовал никогда. Вот и попробуешь. Но ты меня до конца не убедил. Почему? Потому что тебя все равно сумели похитить, несмотря на все твои сверхспособности. Где гарантия, что этого не случится опять? Полную гарантию не даст никакая охрана. Наоборот, она мне только мешать будет. Похитили меня, потому что я не был готов. Расслабился. Думал, что где-где, а у себя дома я в полной безопасности. Эффект неожиданности. Второй раз меня на это не купит. Леонид Ильич, поймите правильно. Наиболее эффективно я смогу действовать только в условиях полной свободы. Натура такая. Чем больше меня попытаются ограничить, тем хуже будет результат. Самым наихудшим решением, сразу предупреждаю, будет создать какой-нибудь жутко засекреченный научно-технический центр и запереть меня там за пятиметровым бетонным забором и колючей проволокой. «Свобода – это осознанная необходимость», – произнес Брежнев. Слышал такой афоризм? Иногда осознанной необходимостью может быть бетонная стена и колючая проволока. «Ага», – сказал я, – «Орбит Мачт Фри 1, кажется, так было написано на воротах немецких концлагерей». «Дерзишь», – нахмурился Брежнев. «Ты кем себя возомнил?» «Никем, Леонид Ильич. Я простой советский школьник, не более того». Повисла тяжелая пауза. «Черт, надо было, наверное, промолчать. А с другой стороны, все правильно. Точки над «и» нужно расставлять с самого начала. Пока на берегу, как у нас говорят, один труд делает свободным, нем». Глава 24. Сила власти. Кушка. Письмо Наташи. Какое-то время Брежнев продолжал сердито сопеть. Потом они с Бесчастновым обменялись взглядами и словно договорились о чем-то без слов. Да, все-таки люди из высших эшелонов власти обладают столь отточенной ментальной чувствительностью, что никакой телепатии не надо. Хотя и мне для того, чтобы понять, о чем они договорились, телепатом быть не нужно, а моей охране, конечно же, приставит незаметную, то есть, это они будут думать, что незаметны, ну да бог с ними, пусть ходит, будет надо, всегда уйду из-под наблюдения, лето, пора отпусков и каникул, к тому же тот гигантский объем работы, который нам всем предстояло провернуть, требовал очень серьезной организации на партийно-административном уровне. Здесь я был абсолютно бесполезен. Кемраргели и Нагараде, где общество устроено во многом даже сложнее, чем в Советском Союзе, избегал всяческих организационных мероприятий и руководящих должностей. Характер, что поделаешь. Не думаю, что мой характер сильно изменился с переселением в тело земного подростка. По крайней мере, не замечал. С поправкой на возраст, разумеется, но дело не только в характере. Когда по-настоящему чего-то хочешь, будешь заниматься любым делом, которое приближает осуществление твоих планов. А я хотел вернуться в космос и связаться с Городом. Очень хотел, именно хотел, не мечтал. Потому что знал, что это возможно. Трудно, но возможно. А мечты, они, как правило, относятся к областям невозможного. Или бродят по самому краю этих областей. Дело не в характере, повторю. Дело в возрасте и знаниях. Как бы я ни выпрыгивал из штанов, я не мог вырасти быстрее. То есть я мог действовать и вести себя, как взрослый человек, но окружающие продолжали видеть во мне подростка, фактически ребенка. С одной стороны, это давало определенные преимущества, к ребенку относятся более снисходительно, на чем можно сыграть. Но с другой, и это было очень важно, создавало массу проблем. Не будет взрослый человек, в особенности человек, облеченный властью и ответственностью, профессионал в своем деле, подчиняться ребенку. Даже, если на этого человека надавить административно, в лучшем случае он сделает вид, что подчинился, в худшем устроит открытый саботаж. Теперь, знания. Да, я уже собрал действующий гравигенератор, в котором имеется сверхпроводимый контур. Знал в теории, как построить термоядерные и кварковые реакторы, как создать быстродействующие и компактные компьютеры, а затем объединить их в сеть. Мог многое рассказать про невиданные материалы с потрясающими качествами, углерит, пластмонолит и некоторые другие. Мог набросать проекты новых космических кораблей, способных достичь Юпитера или Сатурна за какие-то недели и надежно защищенные от космической радиации. Знал, в теории, как построить станцию дальней связи на Луне. В конце концов, мог, вероятно, научить отдельных, специально отобранных людей, вхождению в Варна, работе с аурой человека или животного, гипнозу внушению, туманному плащу и другим вещам, вполне нормальным для Горадца и фантастическим для землянина, мог. Но вот организовать систематическую работу по достижению всего этого, работу, в которой будут задействованы тысячи и тысячи людей, громадные научно-исследовательские, конструкторские, производственные и даже воспитательно-образовательные мощности и ресурсы, не мог. Не было у меня в этой области недостаточных знаний, ни опыта. Таким образом и появилось у меня неожиданно свободное время. Минимум, до августа, сообщил Леонид Ильич, когда через 10 дней я закончил приводить его организм в относительный порядок, а скорее даже до сентября. Страна у нас большая, а люди не то чтобы ленивые, но раскачать их, он вздохнул, очень трудно бывает. Есть такое слово, инерция, сказал я, чем больше масса, тем труднее разогнаться и затормозить, засмеялся Брежнев, и я в очередной раз с удовлетворением заметил, что наши сеансы принесли генеральному секретарю пользу большую, Леонид Ильич даже внешне помолодел, у него изменился голос и походка, более того, он даже похудел на 6,5 килограмм, если бы не видел своими глазами, не поверил бы, сказал по этому поводу Евгений Иванович Чизов, личный врач Леонида Ильича, известный кардиолог и большой медицинский начальник, без участия которого, разумеется, подобные ненаучные эксперименты со здоровьем первого лица государства обойтись не могли. Более того, Чизов буквально поднялся на дыбы, когда услышал, что какой-то безвестный мальчишка собирается шаманить, чуть ли не в прямом смысле этого слова, над нашим дорогим Леонидом Ильичем. Только очередная наглядная демонстрация моих возможностей, зарастил перелом шейки бедра одному престарелому заслуженному товарищу в Кремлевке, центральной клинической больнице, заставила его осадить назад и дать свое осторожное согласие. Давление, анализы, продолжал он, 10 лет, я так скажу, такое впечатление, Леонид Ильич, что вы сбросили 10 лет. Я и чувствую себя лет на 10 моложе», — довольно усмехнулся Брежнев. «Отдайте его мне, Леонид Ильич», — воскликнул Чизов. «Это же не мальчик, а гений-чудотворец какой-то. Хотя нет, не отдавайте. Наши эскулапы-консерваторы его вмиг сожрут и косточек не оставят». «Не сожрут», — сказал Брежнев. «Не дадим. Но ты прав, он мне для других дел нужен в первую очередь. Здоровье человека, Евгений Иванович, сказал я, на 90% зависит от него самого, и только на 10% от уровня медицины и таланта врача. Вы и сами это прекрасно знаете. Поменьше водки и сигарет, побольше спорта и нормального питания, и вы не узнаете людей». «Легко сказать», вздохнул Чизов. «Но ты прав, конечно, что не отменяет, надеюсь, нашего будущего сотрудничества». «А как же злые эскулапы-консерваторы?» усмехнулся я. «Как всегда», сказал Чизов. «Будем убеждать и бороться. Только под вашим руководством, Евгений Иванович», польстил я. «Иначе я даже соваться не буду». «Конечно», довольно улыбнулся Чизов. «Молодец», хлопнул меня по плечу Брежнев. «Учишься на ходу». «Вот так и получилось, что в начале июля я фактически оказался предоставлен сам себе и мог делать, что хотел. Как раз к этому времени поспели и корочки от ЦК, Верховного Совета и КГБ, новенькие, обтянутые алой кожей и золотым тиснением. Даже я впечатлился. Внутри, моя фотография, печати, подписи. Срок действия, до 1 января 1973 года, с возможностью продления. В первых двух значилось, что я консультант, просто консультант, без уточнения, в последний, внештатный сотрудник. Лето и свобода, восхитительное чувство. У Рэя Брэдбери, в книге «Вино из одуванчиков» хорошо описано. Вслед за воспоминанием о Брэдбери пришло воспоминание о Сэмюэле Кушнере, рыжеволосом дальнобое Сэмми на желтом Мацбе 75-64 года. Он ведь в Уокигане живет, на родине Брэдбери. Надо будет написать ему, поблагодарить за помощь, сказать, что у меня все хорошо и когда-нибудь мы обязательно увидимся. Адрес я помню. В Церцус Смиркус тоже хорошо бы написать. Мэтт Раймонд как-то говорил, что в крупных городах на главпочтамтах у него имеются абонентские ящики. Можно написать до востребования, получит. Нельзя связь в Америке терять. Во-первых, чисто по-человечески нельзя. А во-вторых, нельзя допустить, чтобы наши страны превратились в непримиримых врагов. Я слишком хорошо знаю, чем закончилась такая вражда на Гораде, едва планету не угробили. А что способствует предотвращению вражды? Связи, в том числе и дружеские. Вот и будем налаживать. Под руководством старших товарищей, разумеется. Но и мое слово должно что-то значить. Что в корочках написано? Консультант, значит, будем консультировать. Помнится, в ЦРУ моим условием сотрудничества было 3 завода. 3 завода с нуля. Станкостроительный, радиоэлектроники и машиностроительный. По-моему, нормальная цена. Детали, как и было сказано, уточним позже. Обязательно намекну советскому руководству об этих заводах, если сами не догадаются. И не только о заводах. Все равно такого шила, как антиграф в мешке отдельной страны, пусть и великой, пусть и за железным занавесом, не утаишь. Вариантов, как использовать это время, было множество, но больше всего мне хотелось вернуться в Кушку, попрощаться с городом и друзьями и помочь маме с переездом, а потом съездить повидать Наташу. Соскучился. Вечером, после последнего сеанса с Брежневым, сообщил о своих планах папе. «Что ж», — сказал отец, — «как ты говоришь, не вижу препятствий». «Вот и я не вижу. Хотя, конечно, уж больно стремительно все происходит». «Что именно, пап?» «Да все. После того случая с тобой в Кушке, все понеслось вскачь. Самое главное, ты изменился и повзрослел так, что иногда я не узнаю собственного сына». Я подошел, обнял его. «Это я, пап», — сказал. «Можешь даже не сомневаться. А то, что изменился и повзрослел, ну что поделать. Дети растут и меняются, это закон. Но не с такой же скоростью», — вздохнул отец. «Ладно, завтра с утра поедем, возьмем тебе билеты на самолет». «Я сам возьму, пап, отправляйся на службу спокойно. У меня теперь вон чего есть». Я продемонстрировал корочки. «Ух ты», — оценил папа, повертев удостоверение в руках и тщательно их изучив. «Поздравляю, сынок, это очень серьезно. Еще служебная машина с шофером имеется», — гордо напомнил я. «Позвоню, завтра утром будет ждать у подъезда». «С ума сойти», — покачал головой папа. «Эдак, не успею оглянуться, ты и меня по карьерной лестнице обгонишь». «Это вряд ли», — сказал я, смеясь. Ты у нас, можно сказать, без пяти минут генерал, а я даже не рядовой. В том, что удостоверения обладают практически волшебной силой, я убедился на следующий же день. Машину действительно вызвал, это было быстрее, чем на метро. Опять же, надо привыкать пользоваться данными тебе льготами и преимуществами. А иначе, зачем они нужны? Новенькая черная «Волга» ГАЗ-24 из гаража управления делами ЦК КПСС с немногословным шофером лет 40 и обладателем легко запоминающегося имени Василий Иванович с ветерком домчала меня до кассы Аэрофлота на Ленинском проспекте и лихо затормозила под знаком «Стоянка запрещена». «Жду тебя здесь», — сказал Василий Иванович. «И вот еще совет». Если позволишь, от хорошего совета никогда не откажусь. Ксива наша есть, я продемонстрировал удостоверение ЦК КПСС и Верховного Совета. Надо же, сразу две, редкий случай. А что мы сюда приехали вообще? Звонишь в управление делами, тебе любые билеты выписывают тут же без всякой очереди. Приехал на Старую площадь, забрал. Не можешь приехать, курьер доставит. А как, сказал я, не знал, спасибо, на будущее учту. Учти, а сейчас идешь сразу к служебной кассе и показываешь ксиву. Должны дать. Хочешь, с тобой схожу? Спасибо, Василий Иванович, я сам. Я вышел из машины и тут же увидел направляющийся к нам милицейский патруль. Однако метров за 15 блюстители закона разглядели номера машины, остановились, не сговариваясь развернулись и направились в другую сторону. «Правильно», — услышал я через открытые окна негромкое резюме Василия Ивановича. «От греха подальше». К кассам тянулись громадные очереди. Лето, отпуска, люди жаждали улететь из душного города поближе к морю или нырнуть в чистую лесную прохладу. По совету Василия Ивановича я направился к окошку с надписью «Служебная касса», возле которого не было никого. Крашеная блондинка по ту сторону стекла долго рассматривала мое удостоверение, переводя глаза с него на меня и обратно. «Даже не знаю», — неуверенно протянула она. «У вас же своя касса должна быть, есть», — сказал я, обаятельно улыбаясь. «Но я прошу вас, так получилось». Вздохнув, она позвонила куда-то, потом еще раз вздохнула и выписала мне на завтра билеты по маршруту Москва-Ташкент-Мары. На сборы я потратил ровно час. Чемодан брать не стал, к тому же мой остался в кушке. Отцовский, ему самому может понадобиться в любую минуту, человек военный. Покупать новый? Смысла нет, лето. Лечу на самый-самый юг, много ли мне надо? Сходил на почту и дал маме телеграмму. Вызвал на утро машину и лег спать. Утром мы с папой позавтракали. Совместный завтрак стал для нас уже некой традицией, которая лично мне очень нравилась. Я уложил в сумку пакет с бутербродами и термос с чаем. Мы вышли во двор, попрощались и разъехались. Он, на службу, я, в аэропорт. Как человек взрослый и ответственный, приехал минут за 15 до начала регистрации, отпустил Василия Ивановича и тут же увидел две знакомые фигуры у входа в здание аэропорта, Петров и Баширов. Ну, конечно, стоят, курят в своих шикарных летних костюмах и темных очках. Красавцы, йо, какая приятная встреча, воскликнул я, подходя. А главное, неожиданное, усмехнулся Петров. Извини, Сережа, приказ начальства, ты можешь сколько угодно отбиваться от охраны в Москве, и тебе пойдут навстречу, или сделают вид, что пошли, но в поездках, извини, будем тебя сопровождать, к тому же ты забыл, что именно, держи, Петров вытащил из внутреннего кармана сложенный в четверо лист бумаги, взял, развернул, разрешение от Комитета государственной безопасности, выданное Ермолову Сергею Петровичу на посещение города Кушка, Туркменская ССР, действительно до конца года, вот черт, сказал я, действительно забыл. В новом-то паспорте прописка у меня московская стоит, что и ксива конторы бы не помогла. Нет, покачал головой Петров, не помогла бы. Проблем, конечно, было бы меньше, к тому же тебя знают, медалью нашей награжден, но все равно могли задержать и ссадить с поезда. До выяснения, так сказать. Спасибо, сказал я искренне. Ни за что, улыбнулся Петров. Ты не волнуйся, добавил Баширов. Мы тебя аккуратно сопроводим. Да ладно вам, сказал я. Даже лучше, дорога длинная, не так скучно будет, хотя я думаю, что у меня скоро выработается условный рефлекс. Какой, поинтересовался Петров, без вас в самолет не садится, сказал я, это правильно, но не только в самолет, в поезд тоже, а там, к Кто знает, дело и до теплоходов дойдет. До Ташкента с одной посадкой в Ростове-на-Дону самолет Ту-134 доставил нас без всяких проблем. Там мы пересели на уже знакомый Ан-24 и вскоре оказались в Марах. Там взяли такси и прибыли на вокзал за 1:10 до нашего поезда. Купили билеты и отправились перекусить. Дорога до Кушки была уже знакомая и даже родной. Тот же гудок на месте гибели машинистов. Пограничники с собакой. Короткая ночь и быстрый рассвет. Первые лучи солнца, окрасившие бока уже выгоревших сопок в яркий охриный цвет. Уже с утра было жарко, но в открытые окна вагона залетал ветерок, который давал жить и дышать. Поезд замедлили ход. Вдалеке, справа, показались сопки с Алешей и крестом. Вот и зеленая крыша вокзала с родным стадионом за ним. Медленнее, еще медленнее. Мама с Ленкой на перроне. «Мама!» — крикнул я и помахал рукой. Увидела, ахнула, заторопилась. Ход поезда замедлился окончательно. Вагоны дернулись, сцепки лязгнули, поезд остановился. Приехали. Затем были слезы матери, радостные визги Ленки, привычный путь домой пешком через стадион. Завтрак, на который мама, конечно же, затащила Петрова с Башировым. Потом товарищи майор и капитан ушли устраиваться в гостиницу, и мы остались одни. «Ну, наконец-то», — сказала мама, погладив меня по щеке. «Живой, здоровый, повзрослел», она чуть было не заплакала снова, но сдержалась. «Как хорошо, что ты приехал. Поможешь мне с вещами. Я бы, конечно, и сама справилась, но...» «Что ты, мама?» — сказал я. «Какой разговор? Помогу. Конечно, для этого и приехал. Скажи, письма мне были?» «Да, сейчас». Она встала, сходила в комнату и вернулась с конвертом. Я узнал почерк Наташи. Сердце тревожно стукнуло. Последнее письмо от нее я получил незадолго до похищения, в конце марта. Одно письмо за 3 с лишним месяца. Взял конверт. Он был легким и тонким. Я прошел в комнату, сел за секретер, открыл конверт и прочел письмо. На половинке тетрадного листа Наташа сообщала мне, что семья переехала в Ростов-на-Дону. Она перевелась учиться в Ростовскую государственную консерваторию имени С.В. Рахманинова, влюбилась и выходит замуж. «Прости», — заканчивалось письмо, «но у нас с тобой все равно бы ничего не вышло. Слишком большая разница в возрасте. Останемся друзьями. Будешь в Ростове, заезжай в гости. Целую, Наташа». Я понюхал листок, он пах ее духами, сверил даты. Получалось, что свадьбу сыграли примерно в то время, когда мой цирк разбил шатер в окрестностях Окленда. Я открыл окно, поставил на подоконник магнитофон и врубил на полную катушку «Битлз». Голос Пола Маккартни поплыл над жаркой Кушкинской улицей Карла Маркса. «В хенный финт мысел финтиме софтраубле, матхермары цаме стоме, спякинг вордс оф виздом, лет идбе, антын мых ауров даркнес, шеис стандин крик хтын фронт оф ме, спякинг вордс оф виздом, лет идбе». Я стоял и слушал. Потом вышел из комнаты на кухню попить воды. «Все нормально, сынок?» – спросила мама. «Все хорошо, мам», – улыбнулся я и вернулся в комнату. Под моим окном стоял взвод солдат-мальчишки на несколько лет старше меня, в просоленных выгоревших солдатских куртках и панамах стояли на тротуаре и завороженно слушали. Маккартни пропел второй куплет и припев. Начался длинный проигрыш. «Взвод, шагом марш!» – скомандовал сержант. Взвод повернулся и затопал сапогами по асфальту. Кто-то обернулся уже на ходу. «Спасибо, земеля, спасибо тебе». Мостовая опустела. Только южный ветер гнал по дороге столбики мелкой липкой пыли. Жарило солнце. Летел вслед уходящему взводу голос Пола. «Антхентхе никхт истслауды, пхире истил лаликхт хатшинисон ме, шини унтил тамаров, лет идбе». Кончилась песня. Я выключил магнитофон и вытер ладонями глаза. Слезы? Нет, просто вечная кушкинская пыль.